Глава 13. Война, кровавая война. Неожиданно мне стало жалко его. Старец всегда был для нас всех чем-то недосягаемым, чем-то великим. И вот передо мной сидит жалкий полуживой старик. Мне на какое-то мгновение стало даже стыдно, что я помешал ему, вторгся в его спокойный мир. В моей памяти Гест Райни казался высоким большим человеком, а в действительности он был совершенно другим. Он оказался больше человеком, нежели божеством. Хотя, когда я был маленьким, в этом седом старике было больше жизни, тепла и человечности. Я еще острее почувствовал вину за то, что потревожил его. «Прости меня, учитель», — прошептал я. Где-то в глубине его бесцветных глаз что-то дрогнуло. «Почему ты называешь меня учителем?» — спросил он. «Ведь ты же Ганилон. Насколько я помню, уже очень давно ты никого не ставил выше себя». «Да, я сломил старика. Но велика ли была моя победа, и насколько она пригодится мне в дальнейшем? Невелика заслуга одолеть старика. Важно было что-то извлечь из этой победы». «Слушай меня, пока я еще могу говорить», — спокойно проговорил Гест Райни. — То, что я скажу, перевернет тебя. Но это так. Мы с тобой ближе всех друг к другу. И я, и ты — люди, Ганилон, а не мутанты. С моего разрешения весь темный мир пользуется моими знаниями, отчасти выдавая их за волшебство. На какое-то мгновение он затих. — Уже давным-давно я удаляюсь в своих мыслях прочь отсюда, — спокойно продолжал он. — Когда я пробуждался, я давал ответы на вопросы, которые знал. Но все это я делал, не раздумывая. Мне было совершенно все равно, что будет с темным миром или одним из его представителей. Меня сковало оцепенение, и я не мог сказать ни слова в ответ. Да, опять я причинил зло, на этот раз Гесту Райни. Он же внимательно смотрел на меня своими голубоватыми глазами. Я понял, что это никого не интересует. Но помни, Ганилон, что мы с тобой люди, а не местная чертовщина. Хотя я о стольком жалею. Сначала я учил тебя, как руководить советом, а потом сам же дал совет, когда Медея со своей компанией вернули тебя с земли. — Ведь ты хотел, чтобы они меня убили? — спросил я, хотя и заранее знал ответ. Гест Райни согласно кивнул головой. «Ты знаешь, Ганилон, они были перепуганы. Матолч и Эдри быстро согласились и заставили согласиться Медею. Она дольше всех сопротивлялась. С ней разговаривал Матолч, сказав, что ты стал очень опасен, вернувшись с земли. Они попросили меня заглянуть в будущее и принять решение. Ну вот я и посмотрел. А потом рассказал им, что я видел, путешествуя мыслью по времени». «А что же дальше?» «Совета больше нет», — сказал Гест Райни. «Ты ведь жив? Матолч лежит мертвый. Медей и Эдри тоже недолго жить. Когда ты отправился в мир Земли, ты был Ганилоном, а потом они притащили тебя обратно, но уже совсем другим. Произошло наложение памяти Бонда на память Ганилона. Земные знания в темном мире — это страшное оружие. Конечно, Медея этого не знала, ей не следовало бы забирать тебя с земли, но ею руководила любовь. Она спокойно везла меня на убийство, — возразил я. Ты не знаешь всего, чтобы верно судить. Все не так просто, как тебе кажется. За жертвой пришел бы Лур, а ты ему посвящен, поэтому тебя бы никто не тронул, — сказал старик мне в ответ. Опять в моей душе поднялись сомнения. Мне хотелось в это верить, но я сам ехал в этом дурацком плаще, в котором приносят в жертву, а Медея ехала рядом. Ну хорошо, она бы еще могла как-то оправдаться, но Матолч и Эдри все знали и были готовы к моей смерти. Я подумаю насчет Медеи. Но Матолча можно уже считать мертвым. Он многое задолжал лесным жителям. А Эдри я убью сам. Она не должна выжить. «Я тут нашел кое-что». С этими словами я показал Райни маску. «Это годится на что-то?» Он кивнул утвердительно. «Так значит, моя память правильно работает, и Гест Рай не прав. Это очень сильное оружие». «Учитель, но как быть с Луром?» «Я не помню, что делать, хоть у меня и две памяти. Ганилон был посвящен ему», — сказал я. «Но я совсем не хочу быть ему посвященным. Значит ли это, что моя память, вернее, одна из них, ошибается? Память Бонда говорит мне о том, что Лур не бог. Ответь мне, это очень важно». Гест Райни поправил дряхлой рукой свои седины. Я знал, что это проявление высшей степени волнения. Но его глаза оставались совершенно спокойными. Неожиданно он улыбнулся. «Я не ожидал, что ты можешь это знать. Видно, мне и правда пора на вечный покой. В таком случае я расскажу тебе то, отчего твои планы во многом изменятся. Этого не знает никто в темном мире. Скажем так, почти никто. Все очень просто. Ты не первый человек, который пришел сюда. Скажем проще, первым был я». Нужно ли говорить, что я был удивлен? Я продолжал его слушать, затаив дыхание. «Вся разница между нами в том, что ты местный, родился в темном мире. А я нет. Я родом с земли. Я знаю, что обречен быть здесь до конца своих дней. У меня прошли все сроки возврата обратно. Да и к чему? Здесь я могу жить сколько угодно долго, хотя уже устал, да и не вижу пользы. Так что здравствуй, земляк. Это я говорю Бонду, который еще есть в тебе. Я родом из Южной Англии и знал там многих знатных особ и даже королей. Я жил в своем поместье, наслаждаясь нормальной природой, обычным английским тускловатым солнцем, нормальной луной. Я купался в море и получал от этого огромную радость. А во всем виновата наука. Ну и, конечно, женщина. Женщина из темного мира по имени Вивиан. «Так ты родом с земли?» — только и смог произнести я. «Давно это все было в темном мире. Я все дряхлею, старею, хотя уже, казалось бы, некуда. Мне тут нет равных по знаниям, и мне тут очень грустно, Ганилон. Я отдал бы всю свою мудрость, чтобы хоть раз пробежаться английским лесом или вдохнуть настоящий морской ветер. Но это только мечты. Я никогда не мог вернуться. По земному летоисчислению я должен уже много раз умереть и смешаться с землей. И я нашел выход. Я бываю там в своих мечтах». Я увидел, как его глаза засветились радостью. Они жили, жили мечтами. «Вот только ради этого я и живу. В своих мечтах я путешествую по Англии, плаваю по речкам и бегаю по лужайкам, а все считают, что я занят высшими делами совета. Я бы, не задумываясь, отдал весь этот совет с его луром в придачу за один настоящий крик перепела. Ты прав, что разбудил меня ото сна. Мне уже мало этих мечтаний. Ради этих мечтаний, а также ради старой доброй Англии, которую я сохранил в своем сердце, ради ее морей и лесов, я помогу тебе, Ганилон. Теперь я точно знаю, что твоя жизнь дорога мне, хоть ты и дитя темного мира. Но для меня здесь нет человека ближе тебя. Мне сейчас стыдно, что отдал тебя на смерть этим уродцам. Я исправлю свои ошибки. Не будет такого, чтобы эти чудовища взяли верх над человеком, пусть недолго, но побывавшим на земле. Ты понял, что я тебе сказал? Лур не бог, обыкновенное чудовище. Не бойся его. Он простое чучело. Его можно убить. А где же мне раздобыть меч, которым можно убить его? Забудь эти детские сказки. Послушай, что я тебе расскажу. Относись ко всем этим лурам, матолчам и прочим очень просто, без всякой мистики. Они специально окутали себя легендами, в этом и состоит их сила, в обычной мистике и гипнозе. На самом деле, это обычные выродки, мутанты с серьезными отклонениями развития. Вспомни живые деревья. Типичный пример. Естественный отбор на Земле выкинул бы их из жизни, а тут другие условия жизни, и они существуют. Лур был самой первой мутацией. От него и пошли разные линии развития. Могли развиваться уродцы или бегающие деревья, но был путь развития для нормальных людей. Все совмещалось в темном мире. Здесь выживало то, что не могло выжить на Земле. Не отвлекайся и запомни все, что я скажу. Когда-то после рождения Лур был нормальным. Конечно, что-то отличало его от других, но внешне он был как все. Неизвестно, что повлияло на его дальнейшее развитие. Похоже, что радиация или нечто подобное. Но свои особые дарования Лур направил исключительно на злые дела. Поступи он иначе, смог бы сильно продвинуть науку, используя свои нестандартные данные. Но в темном мире он был обречен на темные дела. Так он и расцвел, этот гений зла, опутанный собственными легендами, очень мудрый и хитрый. Я давно разгадал его трюки, но мне уже было все равно. Я не видел смысла что-либо предпринимать. В Кэр-Луре скрыты механизмы, вернее, заложены какие-то радиоактивные вещества, испускающие определенные излучения, необходимые для существования Лура. Вся эта радиация вызывает мутации у жителей темного мира, вроде известных тебе членов Совета и прочих живых деревьев. Сначала надо убить Лура, потом разобраться с радиацией. При нормальном уровне радиации и в этом мире мутации снизятся до нормы. Вот и вся загадка темного мира. Это будет обычная, нормальная планета. Говори дальше. Я слушаю тебя, учитель. Раздобудь меч под названием Лур. Жизнь Лура связана с этим мечом неразрывно. Я не знаю многих деталей, но это сейчас и не важно. Важно, что Лур перестал быть человеком. И частично состоит из механизмов, а частично из энергии. Там много чего еще намешано, но это основное. Так вот, его контакт с темным миром и есть этот меч. Это его пуповина, его живая нить. Где же его мне раздобыть? Все просто. Иди в Кэр-Лур, — ответил Гэстрани. Помнишь алтарь? Разобьешь стекло у алтаря — там ты и найдешь меч. Я все помню, учитель, и все сделаю, как ты говоришь мне. Вставай на колени, Ганилон. Я моментально встал перед ним на колени, и он прочел какое-то длинное заклинание. Удивляюсь себе, — прошептал он себе под нос. Все очень странно, а особенно странно, что я посылаю на битву человека, и эту картину я уже не раз видел в своих снах и мечтах. Быть посему. Он еще что-то бормотал, но мне было не разобрать слов, а может, он говорил на каком-то незнакомом языке. Ну что же, ради того мальчугана, который бегал по английским лужайкам, уже более слышно прошептал старик. Похоже, это было последнее, что сделал в жизни великий старик. Во всяком случае, большего он не мог сделать для меня. Плохо, что я остался один на один со всей шайкой мутантов. Я задумался. Кто же я сейчас после разговоров с Гестом Райни? Ганилон или Бонд? Тиран или землянин? Теперь я действительно остался один на один с собой. Ладно, потом разберусь с деталями, а пока надо заняться порученными делами. С такими мыслями я выбежал во двор, оставив наверху в башне тело первого из землян на этой планете. Во дворе заканчивался бой. Лесные жители перебили почти всех солдат Совета, а оставшихся в живых окружили и прижали к стене. Но и они должны быть вот-вот уничтожены. Силы были явно неравны. Пора было заканчивать с ними, нам нельзя было терять времени. Из толпы сражающихся подбежал Ларин. Он пытался улыбаться изуродованным ртом. «Ну что, Бонд, мы победили их? Не так ли? Мы победили их?» «Понимаешь, мы потеряли слишком много времени. Заканчивайте с ними быстрее, с этими уродами, и вперед дальше. Этих собак надо перебить как можно быстрее, иначе все пойдет на смарку. У кого-то я забрал оружие и бросился в гущу боя. Моя сила передалась мечу, я чувствовал, как он льнет к моей руке. Повстанцы расступились передо мной. Рядом обрадованно смеялся Ларин. Передо мной стоял стражник. Молодой, вероятно, сильный человек, с абсолютно пустыми глазами и ничего не выражающим лицом. Оружием он владел изумительно. Чувствовалась школа. Я несколько раз увернулся от его ударов, а потом ударил его мечом в шею. Мне не удалось увернуться от струи крови, окатившей меня с ног до головы. Рядом я видел все еще ухмыляющееся лицо Ларина, который добивал другого солдата, и закричал ему. «Всех убивать! Пленных не брать! И побыстрее! У нас мало времени!» Меня охватила жажда убийства. Врубаясь в центр битвы, я рубил мечом налево и направо. Почему-то я ненавидел этих людей и вкладывал всю свою ненависть в свои удары. У них было одинаковое выражение лиц, вернее, его не было, и я ненавидел их за это еще больше. Я перестал воспринимать все, кроме боя, охваченный жаждой убийства людей, которых никогда не видел. Наверное, на какое-то время я стал хищником, жаждущим крови и ничего больше. Передо мной опять возник Ларин. Он что-то мне говорил, но я его не слышал. Тогда он взял меня за плечи и стал трясти. Я огляделся вокруг. Ни одного стражника не осталось в живых. Вокруг валялись одни трупы. В пылу битвы мы перебили всех солдат. Лесные жители вытирали пот со лбов. Бой был окончен. «Послушай, Ларин, как ты думаешь, кто-то мог предупредить совет? Хотелось бы сделать им сюрприз». «Не могу точно сказать, Бонд. Не уверен. Надеюсь, что нет. Но ведь тут столько потайных ходов. Может, кто-то и проскользнул мимо нас». «Очень жаль», — сказал я. «Плохо, что у нас мало людей, и мы не можем окружить весь замок». «Да брось ты волноваться, Бонд», — заспорил Ларин. «Какая разница? Дело почти сделано. Мы перебьем весь совет, как перебили их стражников. И какая разница, успели их предупредить или нет?» «Собирай всех и вперед! В Кэр-Лур», — сказал я, внимательно наблюдая, как он среагирует на эти слова. В его глазах промелькнул испуг. Ларин опустил глаза и задумался. Ему явно не хотелось идти туда. «Послушай, Ганилон, а зачем нам тащиться в Кэр-Лур? Объясни мне, пожалуйста». «Чтобы убить Лура». Ларин смотрел на меня в изумлении. Он, как и все, был рабом легенд об этом чудовище и боялся даже его имени. Гест Райни был прав. Главное — развеять эти легенды, искоренить суеверие. Но, вероятно, глядя на меня, он увидел мою решимость и немного успокоился. «Ты хочешь убить Лура? А как?» Я посмотрел в его глаза спокойно и уверенно. «Я был у Геста Райни. Теперь я знаю все. Не беспокойся. Тут нет ничего страшного». Вокруг нас собирались повстанцы, и они прислушивались к разговору. Я чувствовал, что что-то происходит в душе у Ларина. «А почему ты решил идти, Гесту Райни? Ведь мы не говорили об этом. Только подумать, как можно убить Лура?» Постепенно он пришел в себя. Начал руководить повстанцами, раздавать приказы, расставляя людей по местам. Все пришло в движение. Люди привели себя в порядок после боя и начали строиться в колонны. Еще несколько минут, и наша армия была готова к походу. У лесных жителей тоже было неплохо с воинской дисциплиной. И вот мы уже на дороге, которая уводила нас от крови, трупов, хотя неизвестно куда и каким изменениям она нас приведет. Мне хотелось попрощаться с Гестом Райни, но все, что я мог, — это приподняться в седле и оглянуться на башню. «Прощай, учитель. Мне жаль, что я убил тебя, но ты сам этого хотел. Я постараюсь сделать все, как ты сказал». После этого я опустился в седло и пришпорил коня. «Все. Надо продолжать жить дальше. Впереди столько сложностей. А пока быстрее в Кэр-Лур. Надо добраться туда пораньше, хотя все равно раньше утра мы там не будем. Ларин, подтяни колонну. Пусть не отстают». Пока мы скакали, у меня было время подумать про грядущие дела. Итак, сначала разобраться с предателями — Медеей, Эдери, Маталчем. Я так и не мог спокойно думать о них, насколько меня задела их измена. Какие негодяи! Сидели со мной вместе за столом, а потом также спокойно потащили меня на бойню. И Медея тоже. А, она дольше других сопротивлялась. Ну хорошо, она проживет дольше остальных. Вот как справедливо я придумал. Я могу даже оставить ее жить, но только моей рабыней. Очень остроумно. После смерти Геста Райни я мог командовать советом. Официально я и так был его председателем. Я вспомнил о своих сентиментальных слабостях в башне у Геста Райни. Теперь, когда полностью ожил Ганилон, мне стало стыдно за них. На какой-то момент я позволил себе стать уязвимым, сочувствие ослабляет и лишает сил. Теперь все прошло. Больше никаких слез. У меня было все, что было нужно для исполнения задуманного. Жезл и маска уже находились у меня. Как найти меч Лур, я тоже знал. Еще немного, и Ганилон будет правителем темного мира. Интересно, а куда мог подеваться Бонд? Все-таки почти родственник. Когда эти предатели протащили меня сквозь огонь, сквозь ворота времени обратно в темный мир, то для равновесия Бонд должен был вернуться на землю. Интересно, что он там делает? Ищет дорогу обратно или поднимает восстание землян против кого-нибудь? Ну и ладно. Вернуть его сюда может только Фрейдис. Без нее это нереально. А с Фрейдис у меня был договор, и я не думаю, что ей потребуется его нарушать. Пусть он живет на земле. Там много таких, как он. Они собьются в стаю и будут счастливы. Ведь чтобы нас поменять местами, нужно мое согласие, не так ли? Даже Фрейдис не будет идти против того, кто убьет Лура. Ей важнее освободиться от этого чудовища. Итак, все опять сходилось на одной задаче. Чтобы двигаться дальше и обрести полную безопасность, нужно убить Лура. Значит, сначала Лур, потом остальные члены Совета. А уж потом можно объявить всем, кто я такой, и что про Эдварда Бонда лучше забыть, а поклоняться Ганилону. Иначе тоже смерть. Дисциплина и полное послушание в обмен на возможность жить, преклоняясь мне. Эдварда Бонда больше нет, и воспоминания его тоже.